Глава 33. Эпилог. Непривычно тихо. Нет, не так. Тихо в лагере, конечно же, бывало. Во время тихого часа или после отбоя. А сейчас было по-другому тихо. Только что мы помахали вслед автобусам, которые увезли в город шумных, тихих, веселых и грустных пионеров. Кого-то я знал по имени, но большинство так и остались для меня такими же незнакомцами, как и в тот день, когда все те же люди погрузились в те же автобусы на привокзальной площади Новокиневска. Ворота за последним автобусом захлопнулись, кругленький завхоз замотал створки цепью и щелкнул дужкой тяжелого замка. И вертушку тоже закрыл. А мы с Мамоновым и Марчуковым потопали к клубу, где мы оставили свои вещи. «Что с ним теперь будет? Как думаешь?» — спросил я, загребая кедами сухую хвою. «С кем?» — нахмурился Мамонов. «Ну, с Верхолазовым». Я мотнул головой в сторону ворот. Верхолазов из лагеря уехал не как все остальные. За ним приехала черная «Волга», та же самая, что и в прошлый раз. Я еще подумал, что его отдельный отъезд был связан с серьезным разговором, который случился ночью, когда Верхолазов и Мамонов разбирались со своим спором. Тогда, в самый неподходящий момент, из темноты появился Сергей Петрович и Вера Ивановна. Мы их просто не заметили, а они слышали все от первого до последнего слова. Мой отец был бледным от гнева. Я никогда его таким не видел. Он отвел в сторону Мамонова и Верхолазова и долго с ними о чем-то разговаривал. До меня доносились только редкие слова повышенной громкости. «Не по-мужски», «низость» и «да как вам такое в голову пришло вообще?». Потом Мамонова мой папа отпустил, а с Верхолазовым говорил еще сколько-то, не знаю. Нас Марчуков утащил устраивать засаду, и мы отвлеклись от этой темы. «А что ему может быть?» Мамонов пожал плечами. «Лагерь-то был в последний раз. Вернется в Москву, доучится 10 классов, поступит в МГИМО. Все по плану». «В Москву?» — нахмурился я. «А почему в Москву?» «Ты его фамилию никогда в новостях разве не слышал?» Мамонов посмотрел на меня странно. «Ну, когда перечисляют заседатели Политбюро. Суслов, Черненко, Косыгин, Верхолазов». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Я правда не знал. А почему тогда он в обычном лагере в Новокиневске, если его родители в Москве живут?» «А у него отец отсюда родом», — хмыкнул Мамонов. «И у него бзик. Мол, сыночка должен пройти полную школу жизни, как и он сам. Он поднялся из простых рабочих, ездил в этот лагерь. Значит, и сын должен. Только вот в школу он в Москве ходит, конечно, а не в Новокиневске. Далековато было бы утром ездить». «Понятно», — протянул я. «Ну да, какое там. Вряд ли мой отец дозвонился до отца Верхолазова и поведал ему историю про пари на тело вожатой. А даже если и так, то вряд ли это возымеет для мажора хоть какие-нибудь последствия. Все уже распланировано. Получит самое престижное образование и уедет каким-нибудь атташе в какую-нибудь дружественную страну. У него даже времени еще хватит, чтобы получить это самое образование до того, как все начнет рушиться и разваливаться». «Пойдем на речку», — предложил Мамонов, когда мы подошли к клубу. Там скучковалось еще несколько оставшихся на междусмене. Толстенький мальчик лет 10 с грязными разводами на круглых щеках. Дрищ в очках из третьего отряда, которого я так и не смог обыграть в шахматы. И та девчонка, которая вступилась за меня тогда на совете дружины. Ну и мы трое. И еще спортивный отряд никуда не уехал, но с ними вообще все было как-то странно. Они вроде как сейчас усиленно тренируются, а уедут из лагеря только в середине месяца. Во время Олимпийских игр у нас в Новокиневске тоже устраивают разные соревнования, и вот к ним наши спортсмены как раз и готовятся. «Так нельзя же за территорию лагеря без сопровождения выходить», — лениво сказал я. «Не то, чтобы мне жутко хотелось соблюдать правила, просто напала лень и апатия. Хотелось сидеть, тупить и ничего не делать». Да и погода была не очень, чтобы пляжная. Ветрено, то тучи набегут, то солнце светит. Да кому мы сейчас тут интересны? Мамонов зевнул и сел на стул рядом с юной поборницей справедливости. Ее на совете дружины называли, но имя я, конечно же, не запомнил. «Кирка, ну что ты, как этот самый?» Марчуков толкнул меня в бок. «Похиляли на речку. Там сейчас как раз никого нет». «Ну ладно», — смиренно согласился я. «Потопали на вашу речку. Хотя там все равно мелко, даже не поплаваешь толком». «Вот и хорошо, я на глубине плавать не могу», — сказал Марчуков. «Вообще не умеешь плавать?» — спросил я. «Да не», — Марчуков мотнул головой. «Если я дно могу достать ногами, то нормально плаваю, как дельфин почти. А если меня скрывает, то я буль-буль-буль и тону. Особое свойство организма такое. Меня даже ученые хотели изучать. Как тело, нарушающее закон Архимеда». «И какое же отношение твое тело имеет к закону Архимеда?» Я прыснул. Марчуков набрал в грудь воздуха, чтобы что-то ответить, но не успел. В дверях клуба появилась Елена Евгеньевна. «Хорошо, что вы здесь, ребята», — сказала она. «Берите вещи и пойдемте в медпункт». «Так мы вроде не болеем», — Марчуков попятился. «Не бойся, Марчуков, уколов вам никто ставить не будет», — Елена Евгеньевна потрепала Олежу по рыжей шевелюре. «Вы просто будете там жить эти 3 дня. Сейчас занесете вещи, потом вы трое мне понадобитесь». «Надо было сразу на речку уходить», — пробурчал Марчуков и взвалил на себя свой рюкзак. Старенького эскулапа в медпункте не оказалось. Он на эти 3 дня уехал в город. Не то на выходные, не то пополнять запасы йода, бинтов и аспирина. Так что обе палаты изолятора были в полном нашем распоряжении. Правда, в покое нас никто оставлять и не думал. Елена Евгеньевна стояла в дверях и следила, как мы занимаем кровати и запихиваем под них свои рюкзаки. «Значит так, ребята», — сказала она и заглянула в тетрадку, которую держала в руках. «Фронт работ у нас с вами будет такой». «Эй, что значит фронт работ, Елена Евгеньевна?» — обиженно проныл Марчуков. «Мы хотели на речку». «Успеете на речку», — отмахнулась вожатая. «На вторую смену приедет гораздо больше ребят, чем было в первой, и надо подготовить для них спальные места, перенести кровати и матрасы из склада в корпуса». «А куда кровати-то ставить? Их и так по 10 в каждой палате», — сказал тощий дрищ из третьего отряда. «В тесноте, да не в обиде», — Елена Евгеньевна улыбнулась и подмигнула. «К нам в гости на эту смену приезжают московские ребята. Должны же мы им показать наше новокиневское гостеприимство». «Из Москвы? Надо же, ближний свет какой!» Я, конечно, читал о том, что на время Олимпийских игр в Москве всякий неблагонадежный элемент выслали за пределы столицы, чтобы они не испортили впечатление от СССР тем иностранцам, которые бойкот не поддержали. И кто же, интересно, к нам приедет? Малолетние преступники? Бомжи? Цыганские дети всем табором. В общем, не получилось у нас сгонять на реку. Сначала мы играли в тетрис с кроватями, так и сяк пытаясь впихнуть в каждую комнату еще по 2. Получалось, только если паре обитателей палаты придется спать на 2-спальном ложе. Такое себе. Потом нас накормили обедом, а потом мы пошли таскать матрасы. И на тихий час нам отпроситься не удалось. Не время спать, потому что, когда столько матрасов, не ношено. «Использование детского труда во все поля», — буркнул я, бросая на скрипучую сетку кровати полосатый рулон очередного матраса. Руки гудели и протестовали против такого бесчеловечного их использования. «Вот пусть бы сами гости из Москвы свои матрасы и таскали». Марчуков залез на голую кровать и принялся прыгать на ней. Сетка, тронутая кое-где пятнами ржавчины, пронзительно визжала и скрипела. «Марчуков, ты так потолок проломишь!» Елена Евгеньевна сбросила с плеча мешок с постельным бельем. «А вы снова будете у нас вожатой, Елена Евгеньевна?» — спросил Марчуков, не переставая прыгать. «Эх, и хотелось бы сбежать к детишкам помладше. Но, увы, увы». Голос вожатой звучал театрально-трагично, но она улыбалась и бросила хитрый взгляд в сторону Мамонова. — А Сергей Петрович? — продолжал допрос Марчуков. — Он тоже будет у нас? В смысле, у первого отряда? Мы же будем первым отрядом теперь? — Нет. Сергей Петрович вернулся в город. Елена Евгеньевна задумчиво развернула белый пододеяльник с квадратной дыркой посередине и нахмурилась. — Хм, а где же тогда простыни? — А кто будет тогда? Марчуков спрыгнул с кровати на пол и встал в гордую стойку гимнаста, только что получившего золотую медаль за прыжки на батуте. — Не Анна Сергеевна же. — Я его не знаю, — Елена Евгеньевна пожала плечами. — Приедет, вместе познакомимся. — Какой-то Чемодаков Артур Георгиевич. — Чемоданов, хе-хе, — Марчуков засмеялся. — Не бойтесь, Елена Евгеньевна, если он окажется строгим, мы вас защитим. — Спасибо, Олег, я очень это ценю, — сказала вожатая. И физрук теперь тоже будет новым. Вера тоже уехала. Отбой нам никто на горне, конечно же, не играл, так что мы слонялись по лагерю, пока нам самим не надоело. Так что мы сами загнали себя спать. — Илюха, а кто такой Бодя Сахатый? — спросил Марчуков, когда мы устроились каждый на своей кровати. — А тебе зачем? — спросил Мамонов довольно напряженным голосом. — Да он просто в лагерь приезжает, я слышал, как по его поводу двое вожатых разговаривали, — сказал Марчуков. — Вроде как ему 16, и в лагерь уже не положено. Но почему-то взяли. Он два раза оставался на второй год, — мрачно объяснил Мамонов. — Он в нашей школе учится. — А-а-а, — понятливо протянул Марчуков. — А что за тип? — Лучше тебе не знать, — скривился Мамонов. — Ну вот, опять какие-то проблемы, — подумал я, отворачиваясь к стене. — Какой-то Бодя. Боди еще не хватало. Мало мне Чемодакова. Это была очень знакомая фамилия. Когда Елена Евгеньевна ее назвала, что-то такое в памяти ворохнулось, но сразу я его не вспомнил. Вспомнил потом, когда увидел. Конец. Текст читал Николай Прокофьев.